Сразу после ужина, к которому я почти не притронулась, аппетит так и не вернулся. Я, откинувшись на подушку, закрыла глаза, собираясь поспать. Пилим-пилим. Я решила даже не смотреть, кто там звонит. Устала, сил на разговор не было. Пилим-пилим, пилим-пилим. Продолжал настойчиво надрываться сотовый. Раздраженно поморщившись, схватила телефон и, не глядя, кто это, нажала принять звонок. «Настенька, дочка, что за глупости? Почему сразу не обратилась ко мне?» Без приветствия сразу к делу перешел профессор Мельников, дрожащим от негодования и волнения голосом. «Я так понимаю, тебе было неудобно меня беспокоить. Ты же знаешь, я для тебя все сделаю». Мой научный руководитель, замечательный человек, которому не так давно исполнилось 87 лет. Его голос я узнаю из тысячи. Резко распахнув глаза, я неверяще выдохнула. «Евгений Николаевич, кто вам рассказал?» Но тут и гадать нечего. Скорее всего, Архангельский, как только у него появилась свободная минутка. Мы проговорили около получаса. Завершая беседу, Мельников заявил. «Петрович уже в курсе. Завтра я лично приду на консилиум. Хочу убедиться, что тактика выбрана оптимальная». Не успела я нажать отбой, как телефон ожил снова. «Да что же это такое, а?» – выдохнула я. На экране высветилось имя – Антон. Он уже звонил несколько раз с момента, как я уехала в Москву, но я либо игнорила, либо сбрасывала. Поколебавшись мгновение, все же ответила. «Чего трубку не берешь?» Бывший муженек был жутко зол. «Звезду поймала? Как давно ты мне изменяешь?» «О чем ты?» Его наезд огорошил. «Не прикидывайся! Весь город уже гудит! Настю Максимову какой-то богатый мужик в Бурденко отвез, операцию за миллион оплатил. Сколько ты с ним спала, а? Месяц? Год? Или все наше супружество мне рога наставляло?» Я почувствовала, как внутри поднимается волна возмущения. «Ты же святая! Вся такая правильная!» Ядовитой змеей шипел он. «А сама, оказывается, любовника имела. Иначе откуда этот типчик взялся? Пока по командировкам каталась, успевала трахаться? Приятное с полезным совмещала?» «Я не обязана перед тобой отчитываться, но скажу. Тот, кто мне сейчас помог, благодарный пациент, которому я спасла жизнь». Холодно отчеканила я. «В отличие от тебя, есть люди, способные ценить добро и отвечать тем же». «Ага, конечно», – презрительно фыркнул он, явно меня не слыша. «Думаешь, я идиот? Никто просто так миллионы не выкладывает, даже если бы ты ему трижды жизнь спасла». «Знаешь что, Антон, думай, что хочешь, мне плевать». «Плевать?» Он перешел на крик. «А то, что ты мою репутацию позоришь, тебе тоже все равно? Жена главврача с любовником по Москве разъезжает?» «Бывшая жена», – поправила я. «И единственный, кто позорит твою репутацию, это ты сам, со своей беременной любовницей». «Не смей!» Я решительно отрубила связь. Все внутри меня клокотало от боли и обиды. Надо же, подлец! А я была слепой дурой. Сон как рукой сняла. Я взяла с прикроватной тумбочки свой планшет и, стараясь унять дрожь в руках, принялась за работу. Врач во мне анализировал каждую деталь. Да, Архангельский прав, и шансы есть, но пациент во мне трясется от страха. Одно дело оперировать других, и совсем другое – лежать на столе самой. Около полуночи зашел дежурный врач, молодой ординатор с круглыми глазами. «Анастасия Васильевна, вы, наверное, меня не помните. Слава Рыбаков, я проходил стажировку в вашей больнице. Я присмотрелась, точно». Он когда-то у нас стажировался. Вроде не так давно это было. Но сейчас мне казалось, что прошла целая вечность. Помню, ты хорошо шовный материал выбирал. Он покраснел. Я просто хотел сказать спасибо за науку, и вы обязательно поправитесь. Обязательно.